Глава 21. Настя. Стол, благодаря чуткому руководству Эммы Константиновны, буквально ломится от закусок. Мужчины разливают дамам по бокалам вино, а сами предпочитают виски. Если откинуть обращенные на мою персону взгляды, которых и стоило ожидать в таком платье, то чувствую я себя вполне сносно. Рядом Илья, который, устроив руку на моей коленке, переговаривается с отцом и его другом. А напротив милый Костя с ямочками то и дело поглядывает на меня, и это не может не отражаться на моем эмоциональном состоянии. Нет, я границ переходить не буду, но мне и вправду льстит то, что я его заинтересовала. Да, кажется, и вообще всех мужчин за этим столом я заинтересовала. Ну, или очаровала. Как посмотреть? А вот женщины этих мужчин меня явно мечтают сжечь. «А где Каролина?» Обращаюсь шепотом к Илье, немного погодя, когда женщины за столом пускаются в очередные размышления о моде, а в деловой беседе мужчин намечается перерыв. «О, друзья и сестры!» Оборачивается Илья. «Завтра ее привезут домой». «Ясно». Киваю и делаю глоток вина, которое приятным теплом разливается по телу. Терпкий вкус с легкой горчинкой волнует все вкусовые рецепторы. И, похоже, я уже немного начинаю хмелеть. — Ты как? — откидывается на спинку стула Илья. — Сносно. — улыбаюсь. Весь разговор происходит шепотом, так что слышать его вряд ли кто-то смог бы. Но вот подглядывать за нами гостям никто запретить не может. Мне нравится вино. Признаюсь, покручивая в руке бокал. — Одно из лучших французских. Я был на этих виноградниках. «Правда?» — удивленно округляю глаза. «Правда. Если хочешь, мы выберем время, и я с удовольствием покажу тебе это место. Да и вообще покажу тебе Францию. Думаю, тебе понравится». Улыбается Илья. Так искренне и по-настоящему, как бывает очень и очень редко. Вокруг нас словно кокон, вакуум. Словно мы взяли и отключили все происходящее извне. И мы оба прекрасно понимаем, что кроме друг друга нас никто не слышит. Но тогда к чему такие обещания? Они автоматически говорят о каком-то продолжении. Но ведь мы оба знаем, что его не будет и быть не может. «Почему ты так говоришь?» Подаюсь чуть вперед, смотря прямо глаза в глаза и сжимая мужскую ладонь на своей коленке. «О чем ты?» «Почему обещаешь? Наш отпуск?» Делаю акцент на последнем слове. Закончится уже завтра, и мы вернемся домой, в реальную жизнь. — А ты хочешь этого? — спрашивает Илья, сбрасывая всякую легкость. Смотрит серьезно, словно от моего ответа что-то зависит. — Хочешь вернуться в реальную жизнь? Грустный смешок сдержать не получается. Такая жизнь — это прекрасно. Дорого, вычурно. Лучшие ткани, лучший алкоголь, все лучшее. Но здесь нет тепла. По крайней мере, в этом доме. Здесь не любят и не ждут. Здесь куча правил, и каждое слово словно прогулка по минному полю, когда ты не знаешь, где рванет. И нет. Как бы здорово не было иметь собственную виллу на Лазурном берегу и частный самолет, я хочу домой. Туда, где буду чувствовать себя простой и нормальной Настей. Без игр, без фальши. И где меня будут любить такой, какая я есть. «Хочу!» Говорю всего одно слово, но, кажется, оно не на шутку задевает Сокольского. Вижу это по его глазам и поджатым губам. Но, с другой стороны, а чего он ожидал? «Думаю, по части моды у нас неплохо должна разбираться Настя». Неожиданно врывается в наш диалог противный голос Анжелы. И я, нехотя, прерываю наш зрительный контакт с женихом и оборачиваюсь. «Что?» «Вы уже купили свадебное платье?» — говорит Лукреция. «Нет, думаю, пока рано». Выдерживаю обращенные на себя взгляды. «Мы еще не решили, когда будет свадьба. Я склоняюсь к зиме». «Зима? Надеюсь, где-то на курорте?» — говорит молчавшая до этого Эмма. «Нет, я хочу в столице. Или еще лучше где-нибудь в...» Чуть не ляпнула про Сибирь, но вовремя вспомнила, в какой компании я нахожусь. — В Альпах. где снег, холод и сырость? Что это за свадьба такая?» Натурально морщится Анжела. «Очень странный выбор». Чуть ли не в унисон воротят нос Эмма и Лукреция. «Ну вот поэтому мы еще и не определились», — встревает Илья, немного резко укладывая руку на спинку моего стула, словно в желании оградить, спрятать от своей матери и ее подруг, явно понимая, что снова попахивает жареным. «Да, на эту тему, пожалуй, у нас идут самые ожесточенные споры. Почему такой странный выбор места? Альпы — это нетипично», — замечает Сергей, но не едко, а скорее и правда удивленно. «Нетипично», — отвечает за меня Илья, — «но романтично». Чувственных мужских губ касается легкая улыбка, обращенная вроде и ко всем, и вроде ни к кому конкретно. Ну а перед следующей фразой я готова поклясться, что когда он смотрит на меня, у него буквально начинают светиться глаза. «Моя Настя — фанатка сноуборда». Выдает Сокольский, а я удивленно кошусь на него. «А откуда?» «Нет, правда, откуда он знает?» «Анастасия, удивите меня и скажите, что это правда». Наконец-то оживает и вступает в беседу Костя, облокачиваясь локтями на стол. «Правда?» Киваю немного растерянно от того, что только что озвучил Илья. «Мы с подругой очень любим зимой пропадать на спортивных базах. Я вполне могу себя назвать мастером по части сноуборда. Увы, не по части моды». Улыбаюсь Косте и бросаю взгляд на кислую Анжелу. Девушка явно надеялась быть сегодня в центре внимания. А я ее уже второй раз с успехом обламываю, перетягивая одеяло на себя. «А как же подиум? Показы? Вы постоянно крутитесь в мире большой моды, Анастасия», — замечает Лукреция. — «Удивительно. Как можно работать в модельном бизнесе и при этом не следить за трендами?» — «Я не то чтобы не слежу», — пожимаю плечами, как бы невзначай откидывая с плеча волосы, — «но не ставлю во главу угла. Подиум для меня как был работой, так ею и останется», — говорю, обращаясь к Лукреции. «А вот снег и доска», — улыбаюсь уже Косте, — «это да». Остается только мечтательно закатить глаза, но делать это не решаюсь, потому что после того, как Костя улыбается своей белозубой улыбкой в ответ и чуть дольше положенного задерживает на мне взгляд, Сокольский напрягается. Наши с братом Анжелы гляделки точно не остаются для него незамеченными. Напрягается и собственнически укладывает руку на мое плечо, прижимая к себе. Намек понят. Весь лишний интерес убрать, улыбаться только Илье. Тема снова свернула с моей персоны в два разных русла. Мужчины в бизнес, женщины в косметологию. А я слушала краем уха и там, и размышляла, потягивая вино. А плохо ли, что меня в компании дам и джентльменов привлекают разговоры вторых? Насколько я испорчена и насколько все потеряно? В таком духе наш прекрасный ужин и продолжается. И если поначалу за столом еще царило какое-то напряжение, то после пары бокалов шампанского все ощутимо расслабились, в том числе и я. Сокольский так и не убирает руки с моего плеча, и, перекидываясь рабочими фразами с отцом и львом, то и дело выводит незамысловатые узоры, щекоча не кожу, а нервы, своими движениями, которые исходят от него, как что-то само собой разумеющееся. Я потягиваю вино, и то и дело ловлю на себе заинтересованный взгляд Кости. Нет. Не тот взгляд, когда на тебя смотрят, как на диковинную зверушку, а тот взгляд, когда у мужчины есть к тебе вполне реальный интерес. И, похоже, я его серьезно зацепила. Да что скрывать, и мне его внимание приятно. Очень. Возможно, в мире высокопарных бесед и зазнавшихся шишек не перевелись еще милые, добрые и настоящие мужчины. Мы разработали проект по модернизации производства и в скором времени хотим запустить собственную мебельную фабрику. Неожиданно цепляется мой слух за голос Сергея Денисовича. И я даже выпрямляюсь, отставляя не вовремя поднесенный к губам бокал, удивленно поворачиваясь к мужчине. «Вы все-таки запустили этот проект?» Перевожу удивленный взгляд с отца на сына и обратно. «Я думала, вы... ты...» Быстро исправляюсь. «Отказался от этой идеи, когда выигравшая тендер фирма нарушила условия договора. Весь офис тогда был в некотором шоке, когда пришлось обзванивать соучредителей и... Замолкаю, потому что за столом виснет тишина. Звенящая. Все резко перестали есть, пить и разговаривать. И смотрят на меня. Я же растерянно смотрю во все глаза на Илью, не понимая, что опять сделала не так, пока не замечаю буквально вопящее в его глазах предупреждение. Рука на моем плече сжимается сильнее, и только сейчас до меня медленно, но верно начинает доходить, что об этом проекте мог знать только человек, непосредственно работающий на фирме. А это значит, что я прокололась. Черт!